Паэлика в России считают Новый год по-разному. С сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. С таких слов начинается указ Петра Великого от 20 декабря 1699 года, который называется «О праздновании Нового года». Заканчивается же указ не менее замечательной фразой: «А взрослым людям пьянство и мордобитие не учинять, на то других дней хватает». Новый год и другие праздники на Руси. У нас в гостях историки Елена Смелянская и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Волшебники, богохульники и еретики» и «Старообрядчество Бессарабии. Книжность и певческая культура». Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Вообще надо поговорить, наверное, вначале о календаре, потому что это есть вот такая сетка, матрица, на которую накладывалась жизнь русского человека всегда, и, по идее, сейчас такое происходит. Конечно. Должно происходить, в всяком случае. Календарь вообще упорядочивает жизнь человека, и мы всегда планируем-то по календарю все. И праздники тоже по календарю. Это, кстати сказать, очень такая четкая система, которая организует жизнь общества в целом, социализирует человека, скажем так. Вот. Но ну, и цикличность же нужна здесь. Все да, время по фазам каждый, Луны, там, каждый год, все нормально. Еще ну, из древности. На да. самом деле, календарь – это вообще очень хитрая штука, потому что любая система летоисчисления, она состоит из трех частей. Это, во-первых, календарь, во-вторых, это то, что называется стиль или новогодие, и затем это эра, точка да. отсчета лет. Календарная проблема сама возникает из очень смешной такой закономерности, которую не все осознают, но это нам очень здорово мешает жить, кстати сказать. Я всегда вспоминаю эту сказку замечательную «38 попугаев». Вот удавов нельзя измерять удавами, их можно измерять слониками, обезьянками, да, попугаями, попугайскими крылышками. И это точно, чтобы что-то измерить, надо иметь нечто принципиальное, отличное от измеряемого. Поэтому дни, месяцы и годы – это не время, это единицы, с помощью которых измеряется это самое время. Что такое время, все равно никто не знает. Берутся три основные единицы – это средние солнечные сутки, синодический месяц и тропический год, как правило. Но что самое интересное, вот закономерность, да? Невозможно найти такого числа синодических месяцев или тропических лет, которые содержали бы целое число средних солнечных суток. Потому что при делении синодического месяца на средние солнечные сутки или тропического года мы получаем бесконечную непериодичную дробь. То есть это иррациональные числа. Из-за этого возникает календарная проблема. То есть все календари строятся по такому принципу. Либо соотносятся средние солнечные сутки и синодические месяцы и пытаются найти такое количество синодических месяцев, которые приблизительно бы содержали целое число средних солнечных суток. Это так называемые лунные календари. Они, судя по всему, самые ранние. Следы есть уже в верхнем палеолите, что так вот отсчитывали как-то время наши дорогие предки в 15-м тысячелетии до нашей эры. Вот. Есть система очень сложная. Это поиск такого количества тропических лет, которое содержало бы и целое число приблизительно синодических месяцев, и целое число средних солнечных суток. Это лунно-солнечные календари. Мы сталкиваемся с такой системой в обиходе, скажем, во время празднования Пасхи, потому что Пасха празднуется по лунно-солнечному календарю. В основе лежит иудейский календарь, поскольку по евангельским текстам Христос был распят на Пасху иудейскую, но в каком году – неизвестно. А если неизвестно в каком году, то мы не можем назвать точную дату по юлианскому календарю. Юлианский календарь был разработан александрийскими астрономами и введен древнеримским государственным и политическим деятелем, полководцем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, так как именно в этот день со 153 года до нашей эры вновь избранные консулы вступали в должность. В юлианском календаре обычный год состоит из 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года объявляется високосный год, в который добавляется один день, 29 февраля. Таким образом, юлианский год имеет продолжительность в среднем 365 дней и еще четверть дня. Из всего этого можно сделать только один вывод. Тот, который делали люди в Средневековье. Время – понятие мистическое. Точно. И ведает им только один Господь. Из этого делали, знаете, вывод какой очень простой, что ростовщик – человек явно не богоугодный, потому что вот на этом, на том, что принадлежит только Богу, он пытается сделать себе профит, деньги. Вот. А Богу время принадлежит. И вот из рассказа о календаре мы все-таки будем исходить из того, что все наши разговоры о времени и о календаре, они где-то от Всевышнего, а в чем-то, если это неправильное исчисление, то, соответственно, от лукавого. Естественно. Самые удобные календари – это календари солнечные, где ищется целое число тропических лет, которое будет содержать целое число приблизительно средних солнечных суток. Вот мы пользуемся именно таким календарем. Он появился, надо сказать, довольно давно, это еще при Юлии Цезаре, хотя рассчитывал он был египтянином. Поэтому, когда нам говорят о том, что юлианский календарь – это традиционно русский календарь, ну, это не совсем так. Вообще к славянам он не имеет никакого отношения. Египтянин Созиген рассчитал, Юлий Цезарь, римлянин, язычник, принял. Вот, но потом его еще испортили, Октавиан Август, но серьезно испортил. Был очень хороший календарь, очень удобный календарь. Там все было четко. Все нечетные месяцы, первый, третий, пятый и так далее, имели по 31 дню. Все четные имели по 30 дней, за одним исключением. Это был февраль. Октавиан Август все напортил, потому что он провел календарную реформу, якобы, но на самом деле вернул просто все на свои места. То есть четвертый год должен был быть високосным, он содержал на один день больше, восстанавливал, так сказать, справедливость для февраля. Ну а тут уже переименовали месяц, в котором была проведена реформа в честь Октавиана Августа, поскольку это месяц был нехороший, поскольку там было четное число дней 30. Да еще и меньше, чем в месяце, посвященном Юлию Цезарю. Позаимствовали день у того же несчастного февраля, прибавили его к августу. Там оказалось, что следующий месяц, сентябрь, тоже имеет 31 день. Поэтому сентябрь сдвинули тоже на один день, сделали 30-дневным. И вот эта вот мешанина и породила тот жуткий календарь, которым мы пользуемся. Это от лукавого, безусловно. Да. Восточных славян год был несколько иным. Вот, судя по всему, это был лунно-солнечный календарь, довольно сложный. То есть он строился, как считают, на 19-летнем цикле, и периодически вставлялся дополнительный месяц, 13-й. Вот. Но что самое интересное, те сведения, которые мы имеем, там есть, конечно, названия месяцев, которые нам непривычны. Это просенец, там, лютый, березозол, сухой и так далее. Вот. Но при этом у нас во всех учебниках по хронологии написана очень забавная фраза. Вот после перечисления всех этих месяцев, а они разные, по-разному называются в разных источниках, тут нет единого мнения среди специалистов, пишут, а год у них начинался традиционно с 1 марта. Это замечательная фраза, потому что с таким же успехом мы можем сказать, что у нас месяцы январь, февраль, март, апрель, а год мы начинаем с 1 Мухаррама. Да? Логика невероятная. Сколько раз не пытался убрать эту фразу из учебников, когда там рецензировал, редактировал, она возвращалась на место. Это в крови сидит. Год у восточных славян начинался с 1 марта. Действительно, после введения христианства было мартовское новогодие, и у нас даже долгое время вот тоже совершенно несуразная вещь такая была в учебниках по хронологии написана. Не очень точно сформулировали когда-то. И это пошло просто из учебника в учебник, что до 1492 года у нас был мартовский год. То есть он начинался с 1 марта. А после 92 года сентябрьский. На самом деле сентябрьский год пришел к нам вместе с принятием христианства. Это было понятно, потому что сакральный год начинался с 1 сентября. Вот. Мартовский год откуда пришел, никто не знает. Судя по всему, из Румынии откуда-то или с юга. все-таки вот как бы мартовская часть прослеживается больше на этнографическом материале южных славян. Все-таки были такие обычаи, традиции, которые неизменно и в какой-то степени сохранились до нашего дня. В частности, многое в праздновании Масленицы похоже на то, как празднуют святки. Вот с кострами, с катаниями с гор, с особым почитанием молодоженов. Здесь есть черты, которые говорят, вот почитание молодых пар связано с заклинаниями как бы нового урожая, чтобы у них рождались дети и чтобы земля была плодородна. Обычай принимать гостей, собираться всей семьей. Я опять же говорю, что где-то на Благовещении, где-то связано это с пасхальной неделей, но это тоже совпадает вот с нашим до сих пор существующим представлением о том, что на Новый год хорошо бы собраться всем вместе. Да, единственный поесть. День. Поесть, безусловно, и собирание всей семьи. Особое почитание гостя в этот день пришедшего, который как бы предопределит удачу на весь следующий год. Так то тут находят довольно много, в том числе, например, и обычай белить стены, как бы вот обеление себя, к подготовка чистым быть к Новому году. У нас чаще это связано со страстным четвергом, со страстной неделей, но этнологи, в общем, находят эти параллели в как раз обычаях празднования новолетия. Великий четверг, страстной четверг, чистый четверг. Четверг страстной недели, в которой вспоминается Тайная вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии. Великий четверг совершается литургия Василия Великого. Во время этой службы верующие стоят с зажженными свечами, которые потом несут домой. В благочестивых семьях существует обычай сберегать четверговый огонь в лампадах до Пасхи. В кафедральных соборах совершается обряд умовения ног, а при митрополитчьей Московской кафедре в этот день варится святое мира, специально приготовленное освященное ароматическое масло. В этот день принято мыть и украшать жилище, купаться. Отсюда и название «Чистый четверг». Несколько буквально слов о язычестве, поскольку Елена Борисовна затронула этот вопрос. Ведь, понимаете, у нас о язычестве восточнославянском сохранились какие-то крохи, просто крохи. Причем это либо какие-то очень глухие упоминания, которые не вполне ясны даже специалистам. Но вот точно можно сказать, что был Перун, был этот самый Волос Велес и была Мокош, да? Все остальные божества, судя по всему... Пантеон под сомнением. Пантеон под сомнением, потому что это иноязычные божества, такие как Хорос, как Семаргл, птица счастья, да, иранская. Собака, покрытая чешуей, с крыльями. Ну, в общем, ужасное такое создание. Вот, дач-бог, истри-бог, который тоже не вполне ясного происхождения, судя по образованию их имен. А все остальные обряды, вы знаете, это очень глухие сообщения источников. О всяких там плесканиях, о бесовских плясках там, и так далее. Кричаниях и ничего больше. Проповедническая литература. Я посмотрел вот проповеди против язычников, которые были написаны в домонгольской Руси. Они имеют очень серьезные отголоски библейские. То есть там берутся библейские образы. Насколько это соответствует реальным обрядам, сказать очень трудно. И опять-таки тут таких жестких привязок календарных раз-два и обчелся. Они к тому же имеют еще много вопросов в связи с тем, к календарным обрядам, какого народа конечно. Они относятся. Потому что заимствование из болгарской и из византийской традиции накладывает значительный отпечаток на тексты переводные. Известно, что, например, чины исповеди, вопросы, которые священник задает исповедующемуся, для Европы он довольно быстро трансформировался. И вот известный историк Арон Яковлевич Гуревич, опираясь на эти вопросы, делает довольно серьезные выводы относительно характера народной религиозности. Что, спрашивал священник, должно было в данный момент существовать в практике? И поэтому можно через это как бы обратиться к безмолвствующему большинству, которое не оставило письменных источников, ничего не писало о своих религиозных верованиях. На Руси, если мы сравниваем тексты чинов исповедания, то оказывается, что они в большинстве статей византийского происхождения. И то, что спрашивали в Византии, не всегда должны были, в общем, те грехи, которые присущи были грекам, не всегда были грехами славян. У них было явно не меньше прегрешений, но, может быть, несколько иных, которые не попали в чины исповеди. Да. Ну, это правильно. И потом, вы знаете, довольно любопытная такая вещь, когда проповедники в Древней Руси говорили о языческих пережитках, они ссылались и на южнославянскую традицию, безусловно, потому что там постоянно упоминаются, скажем, виллы. Вилл не было у восточных славян. Это южнославянское влияние, безусловное. Или, скажем, там начинали перечислять всяких античных богов. Причем в совершенно невероятных сочетаниях, там, скажем, Артемиду и Артемида. Вот так вот. Вот. Или, там, скажем, Нил как божество. Совершенно невероятные какие-то сочетания. И поэтому, к сожалению, у нас не так много материала, который позволял бы рассказать, как люди праздновали. Хотя, по экспертным оценкам, в средневековом обществе 152 дня рабочих, остальные праздники. Это довольно забавно, но, правда, всегда была оговорка. Это не касается крестьян. Вот. А судя по запискам иностранцев, которые посетили Московию в 16 веке, в 17 веке, они писали, что вообще-то это не для простых людей, что это только верхушка празднует. И надо сказать, что описания таких праздников, они тоже достаточно скудные, это всегда официальные описания. Вот я бы просто, поскольку у нас речь зашла о Новом годе, хотел бы зачитать очень короткое сообщение. Такой был Адам Алиария, который в середине 17 века, извините, посетил Московию, и он описал, как праздновали Новый год. 1 сентября русские торжественно справляли свой Новый год. Процессия, которую устроили русские, справляя этот праздник, была очень красива на вид. На Кремлевской площади собралось более 20 тысяч человек, то есть это официальная церемония. Молодых и старых. На верхнюю площадь вышел патриарх со всем клиром и почти 400 попами в священническом убранстве, с очень многими хоругвями, иконами и раскрытыми старыми книгами. Они вышли из церкви, лежащей по правую руку, если подниматься вверх. Его царское величество со всеми государственными советниками, боярами и князьями вышел с левой стороны площади. Великий князь с обнаженной головой, патриарх епископской митре, оба поодиночке выступили вперед и поцеловали друг друга в уста. Патриарх также подал его царскому величеству, чтобы тот мог приблизиться крест с пядень длиною, осыпанный большими алмазами и другими драгоценными камнями. Затем он во многих словах произнес благословение его царскому величеству и всей пастве, а также пожелал всем счастья в новом году. Народ кричал в ответ «Аминь». Тут же стояло бесчисленное количество русских, державших вверх свои прошения. Со многими криками бросали они эти прошения в сторону великого князя, потом прошения эти собирались и уносились в покой его царского величества. Затем в чинной процессии каждый опять вернулся на свое место. Вот и все празднование Нового года. Но официальное празднование, если оно было в Москве, действительно в Кремле, мы можем представить себе провинциальный город, что там после долгого богослужения, связанного с праздничное богослужение значительно более долгое, поэтому у человека, в общем, был занят на дело Бога угодное, основная часть его дня. Поэтому и на работу для человека, который целиком посвятил себя вот празднованию именно церковного праздника, а Новый год связан был с праздником Симеона Летопроводца, Симеона в день. И поэтому я не могла бы сказать, что вот праздник – это целиком безделье, это пьянство. Это сентябрьский, это когда мы уже перешли от праздников мартовских к праздникам, когда мы как бы до Петровского времени в течение почти более двух столетий официально считали новолетие 1 сентября. И даже когда мы обращаемся к датировке памятников, мы должны точно знать, что если книга датирована сентябрем, октябрем и ноябрем, мы не должны отнимать 5508 для того, чтобы уточнить, какая дата стилю от Рождества Христова, а 5509, чтобы знать, что вот сентябрьский год до Петровского времени влияет даже на такие обычные практики по датировке старой русской книги. Да. Елена Борисовна, но тут есть довольно забавная такая штука. Не учет того, что с 1 сентября был новогодием и в Древней Руси, приводит вообще к катастрофическим последствиям, потому что есть знаменитое Астромирово Евангелие, которое считают написано всего за 7 месяцев. Это физически невозможно было сделать. 294 листа в 10, крупным уставом, в 2 столбца, да еще с заставками, да еще с буквицами. Лист – это день работы. Ну, может, несколько человек работало. Один почерк, 24 всего листа первых, написанные другим почерком. А все остальное один человек написал. И все говорят, ну как же так, как же это он мог работать? А мы еще давайте прикинем, что это с октября по май пишется, это самая темная часть года, да? То есть он пишет еще при лучине, 8 часов отмолившись, он монах. Плюс к этому рождественские праздники выпали, он не имеет права работать. Пасхальные праздники 2 недели вылетают, он не может работать. Выходные дни, то есть воскресенье, он не имеет права работать, и остается там всего ничего. Почему? Все считают, что дата дана по мартовскому стилю. Если она дана по сентябрьскому стилю, а так оно, судя по всему, есть. Оказывается, он писал не 7 месяцев, а год и 7 месяцев. Это совсем другой расклад. Тут гораздо спокойнее можно тогда решать все эти вопросы, понимаете? Потому что это вот такие, вроде бы мелочь, но мелочь, которая ведет к очень серьезным последствиям. А почему у Петра, вот к времени Петра, появились основания говорить ему, что много людей считают Новый год по-разному, и перестать надо дурить головы? Значит, ну, во-первых, там... есть 1 сентября. Да. Да? Во-вторых, есть 1 января. Но есть 1 января по юлианскому календарю, а есть уже и по григорианскому. Дело в том, что в 1680 году была проведена реформа, в 81 году, да, была проведена реформа Григорием XIII, Папой Римским. Она связана была с тем, что юлианский календарь, вот, с которого мы начали свой рассказ, свою беседу, да. Календарь хороший, но он, поскольку невозможно найти целого числа, вот этих тропических лет. Сазиген рассчитывал, исходил, вернее, из того в своих расчетах, что в году 365 и 1/4 часть средних солнечных суток. На самом деле чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. И эти чуть-чуть – это минуты какие-то. Но эти минуты, когда складываются, за 128 лет они дают поправку в одни сутки. За 300 лет это, за 400 лет это приблизительно 3 суток набегает. И эта поправка, она накапливается. Вот в чем вся беда. Начинает сдвигаться дата празднования Пасхи. Это серьезный вопрос, потому что 10 суток – это уже много, а к 16-му веку накопилось именно 10 суток. И был проведен такой конкурс, как сейчас сказали бы, тендер на лучшую календарную реформу. Победил в этом конкурсе, так сказать, уже посмертно Луиджи Лилио или Алоизи Лилио. У него двоюродный брат, по-моему, представил Папе Римскому его проект. Очень простой проект. Выбрасывать 3 дня за 300 лет. За 400 лет, вернее. То есть считать високосными годами не все годы, которые делятся без остатка на 4. Вот как у нас сейчас, да? А сотенные годы, которые кончаются на 2 нуля, считать високосными только те годы, у которых число из первых 2 цифр делится без остатка на 4. Скажем, 16, 20. Почему в 2000 году у нас был високосный год? И по юлианскому, и по григорианскому календарю. И у нас разница между юлианским и григорианским календарем не изменилась. 13 суток. Григорианский календарь – календарная система, введенная в употребление вместо недостаточно точного старого стиля юлианского календаря. В отличие от последнего, в новом стиле годы, номера которых делятся на 100, являются високосными лишь в том случае, когда число сотен в них делится на 4. Впервые новый стиль был введен в ряде европейских государств в 1582 году при папе римском Григории XIII. Отсюда и название. В России использовался юлианский календарь, но счет лет велся от сотворения мира. В 1700 году при Петре I было введено летоисчисление от Рождества Христова. Григорианский календарь был введен с 14 февраля 1918 года. Ну, надо сказать, что григорианская реформа, она очень тяжело шла. Она шла так год за годом, десятилетие за десятилетием, столетием за столетием. И Россия – это не единственная страна, которая отказывалась, в общем-то, принимать григорианскую реформу. Она не была принята сразу в Англии. Понятно, почему они протестанты, да? Далеко не все католические страны сразу перешли на этот календарь. Но вот возникла уже разница. Есть календарь юлианский, есть календарь григорианский, и там даты расходятся. Есть сентябрьский календарь. И поэтому, когда Петр вводит реформу эту, он, конечно, должен ориентироваться на что-то конкретное. Русская православная церковь григорианский календарь не принимает. Ну, хотя бы потому, что это Папа Римский, так сказать, учредил. Но там есть еще и дополнительные соображения, связанные опять-таки с расчетом Пасхи. Да-да. Хотя надо сказать, что там есть свои сложности, поскольку некоторые правила расчета Пасхи сейчас и празднования Пасхи православной, они не совсем точно вписываются в решение Никейского собора. Там, скажем, могли совпадать иудейская Пасха и христианская Пасха, и первые годы так и было. Но потом это все, так сказать, дополняется новыми правилами, и сейчас считается, что у нас вот правильно православная русская церковь рассчитывает Пасху, и она гораздо точнее, чем Пасха католическая, хотя католическая Пасха периодически совпадает с православной. Именно за счет того, что первое весеннее полнолуние иногда может совпадать и у католиков, и у православных. И вот поэтому Петр, собственно говоря, и оговаривается, что много есть всяких новогодий. Он вводит празднование Нового года. Но это, конечно, западное влияние. Это фейерверки, это костры, но не елки. Елки у нас появятся вообще где-то в 40-х годах 19 века. Вот Александр Сергеевич Пушкин до елки не дожил. Он, бедный, так и не смог отпраздновать Рождество под елкой. Вообще-то это тоже западное, извините, влияние, но традиционно связывают елку, вообще ее появление, с Лютером. Он сказал, что это, во-первых, вечно зеленое дерево, а потом оно хорошо увязывается с Троицей, потому что оно треугольное по форме. Вот. Потом говорят, что все это обрастает новыми и новыми подробностями, какими-то, скажем, игрушки. Бумажные игрушки, вроде бы, это вообще влияние Востока, потому что когда христианские миссионеры елку завезли в Китай, в Японию, те подарили бумажные игрушки, которые вешались на елке. То есть это тоже, это все не просто так. Вот эта вот традиционная обрядность, связанная с Рождеством и с Новым годом, а у нас она с Новым годом была связана, потому что в советское время... Ну, во-первых, не в советское время, а елки у нас были запрещены еще до советов. Как это ни парадоксально прозвучит, вот, но у нас с елкой... Кто посигнал? Синод? Синод. Синод. Началось все с того, что в 1914 году в Саратове устроили рождественскую елку для немецких военнопленных. И это вызвало бурю протестов среди патриотически настроенного большинства. Значит, все это обсуждалось очень бурно. В 1916 году елки запретили. Вот. Поэтому большевикам делать уже ничего не надо было. Елка была запрещена. И все вот эти вот рассказы насчет елки в Сокольниках. Красивая, конечно, такая. На которую Ленин ездил, да, да, да, деткам, да. Да. Вот. На самом деле, это, конечно, абсолютно неправдоподобная история, судя по всему. Потому что никаких... Ну, я читала в журнале «Безбожник» 20-х годов страшные филиппики против елки. Там было написано, что вот до чего даже доходит людское, значит, суеверие, что они поклоняются какому-то зеленому дереву, да еще и вешают на него какие-то фрукты, и что ни один советский человек такую помыслить себе глупости не сможет. Но в 30-е годы как-то все постепенно... Снижаться. Постышев опубликовал статью в «Правде». Причем статья очень жесткая. Ее можно просто процитировать, потому что это блестящий образец просто вот такой вот большевистской литературы. Значит, это было 28 декабря. Обратите внимание на дату. Петр хотя бы дал 11 дней на раздумье, понимаете? Тут уже с такой большевистской прямотой пошло по-другому. Он пишет: давайте организуем к Новому году детям хорошую елку. В дореволюционное время буржуазии и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселяющиеся вокруг нее детей богатеев. Дети, почему у нас многие детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны. Какие-то не иначе, как левые загибщики ославили это детское развлечение, вот это как раз обезбожники, да? Как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которое является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомол, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, детских клубах, детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцем не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Из загашников, значит, начали доставать игрушки, которые спрятали в 16-м году. Ну, песенку куда написали, это же до революции. Песенка была написана в 1903 году. Селочка. Да, причем написали, что самое смешное, и автор песни. Дама какая-то. Я сейчас вспомню, как ее зовут. И автор музыки, они не профессионалы были оба. «В лесу родилась елочка» – одна из самых популярных детских новогодних песен. Слова Раисы Адамовны Кудашовой, музыка Леонида Карловича Бекмана. Раиса Кудашова – учитель, библиотекарь и поэт. Она сочиняла стихи, сказки и песенки для детей. Стихотворение «Елка» было написано в 1903 году и опубликовано в рождественском номере детского журнала «Малютка». В 1905-м стихотворение было положено на музыку композитором-любителем Леонидом Бекманом, который сочинил эту песенку для своей дочери. Новый год в советское время – это был единственный праздник, который был праздником настоящим. То есть не надо было накрывать длинный стол красным сукном, ставить графин с водой и стакан, проводить торжественное собрание. Если проводились торжественные собрания, они были совершенно другого плана. Это было подведение итогов, это была раздача слонов. Это всегда были подарки. И потом уже, конечно, начиная с карнавальной ночи Рязанова, все, это праздник, вот такой вот карнавал, гуляние. Это праздник был личный, семейный. Ну все, официозно, и Рязанов так высмеял, что после этого было уже невозможно это включать в программу. Это долгое время так и держалось, пожалуй, до того, у нас ведь этого не было в традиции, опять-таки, в советской, обращения, скажем, первого лица государства к празднующим накануне прямо. Боя курантов. Это вот в последние годы уже утвердилась такая традиция. В общем, ну, наверное, неплохая традиция, потому что... Я, насколько себя помню, всегда ждали этого момента, Игорь Николаевич. Доброе пожелание – это всегда доброе пожелание. Это всегда здорово. Ну, потом раньше ведь не было таких средств коммуникации. Конечно. А они пришли, это традиция Запада. Американский президент выступал на Рождество, по-моему. Да, это очень неплохо. Это было, так сказать. Это очень неплохо. Так что... Перенесено тоже. Да. На подготовленную почву. На подготовленную почву. Но сигнал-то нужно было дать. У нас немножко по-другому. У нас все-таки всегда. Ведь Петр I не принял григорианского календаря, но принял 1 января. И мы сразу же опять вошли в какой-то контрданс с Западом, потому что вот у нас появился старый Новый год после революции. Именно в связи с тем, что мы как-то всегда отставали немножко. Хотя надо сказать, что ведь введение григорианского календаря, за это бились еще начиная, если не ошибаюсь, с середины 60-х годов 19 века. И одним из самых активных, так сказать, как это лучше даже сказать? Апологетов. Апологетов, да, вот Нового года григорианского, это был Дмитрий Иванович Менделеев. Он добился того, что у нас начали вводить календари, в которых было два обозначения. Вот на рубеже 19-20 веков попытаются календари, когда есть и григорианская дата, и юлианская дата. Это вводило в такой вот европейский контекст Россию. Это тоже было неплохо. То есть реформа, которую провели в 18 году большевики, когда они в февраль сразу начали с 14 числа, то есть после 31 января, но с 14 февраля уже было все в порядке. Вот. Это, в общем, была подготовленная почва. Потом это приобрело еще идеологический оттенок, потому что белое движение не принимало григорианской реформы. Большевики заставляли принимать григорианский календарь. Это вызвало такое довольно сложные такие ситуации. Но все равно Новый год – это все равно праздник смешной. Но Новый год – это Новый год. Да, все равно это шутки, все равно это какие-то розыгрыши, Рязанов или без него. Вот, все равно это народ всегда любил. Вопрос. А вот когда праздновали, обязательно веселились? Обязательно нужно было смеяться, хохотать? Я не только Новый год имею в виду. Потому что есть праздники же разные. И что и отмечать и праздновать можно по-разному. Есть там печальные даты, а есть вот светлые так называемые даты. И какие из них связаны именно с весельем? Ну, не хочу сказать с загулом. Но хотя бы с весельем. Связано было все, потому что иностранцы как раз пишут, что как праздник, так у них рядом с кабаками лежат просто вот мертвые тела. Ну, это же мы с этого начали, что у Бога для пьяниц праздников много. Да, но вообще, если мы говорим о истинно благочестивом человеке, то он не должен хохотать. Это показывает зубы, когда ты смеешься, это дело бесовское. Посмотреть на иконы, разве хоть один святой смеется? Никогда. Улыбается, может быть. А вот бесы, в сценах страшного суда, вот эти, конечно, зубы все показывают и надсмехаются, значит, над грешными душами, которые попадают к ним в сети. Так что смех всегда имел значение чего-то не вполне дозволенного. Но как не смеяться? И, конечно, человек, понимая, что он повеселился на славу, знал о том, что ему придется потом и покаяться. Это накладывало отпечаток. Святки в течение 2 недель веселились на славу, но потом наступал день Богоявления. И тем, кто уж слишком хорошо повеселился, все-таки следовало окунуться в проруби и одеть новые одежды. Чистые, белые, как бы смыв себя вот то, что было дозволено в этот особый период между Рождеством и вот истинным Богоявлением вот, и крещением Господним. Есть такая народная легенда, ее приводит Наталья Владимировна Панырко в своей замечательной работе о пасхальном и масленичном и святочном, прошу прощения, не пасхальном, масленичном и святочном смехе. Она говорит о том, что вот это разрешение многого того, что не было позволено в другое время года, дозволялось на святке, связано с тем, что Господь так возрадовался рождению Сына, что отпустил всех, даже духов нечистых, на развлечения. Полная амнистия всем. И вот разгул всевозможных сил и вседозволенность, казалось бы. И тут особая роль, например, ряженых в этом смеховом представлении, которые приходили, всегда что-то стараясь изменить в своем облике, но на то они и ряженые. Женщины одевались в мужское, что было абсолютно греховно и запрещено. Человек не должен менять своего Богом данного пола и принадлежности. И тут вдруг женщины одевались как мужики, мужики одевались как бабы, да еще шубу одевали наизнанку смехом на выворот, да еще некоторые одевали шубу так, чтобы у них рукав был над головой, а в этот рукав просовывали кочергу и представляли себя журавля. И вот с такими разными харями, которые одевались, которые специально готовились долго, соображали специальные шапки, короны и всего прочего, эти картины этнографы фиксируют уже по 19 веку. Тут мы точно можем сказать, да, что в 19 веке это было. Такие ряженые ходили. Есть гравюры, есть народные рисунки, но, судя по всему, они не родились в 19 веке. А это, значит, на более раннего происхождения. Хотя вот петь колядки, скорее всего, это более такое влияние, связанное с распространением, соединением с Украиной. Это южно-русское влияние. Оттуда она пришла, от Калент, да, с Запада. Совершенно верно. У нас иногда говорят, что Каляда – это древнее славянское божество. Нет, это Каленты. Это Каленты, это, конечно, да. Римские Каленты. Но пришли они, скорее всего, все-таки через юг, через те окраины Римской империи, которые заселены были потом южными и западными славянами. Корни вот многих и масленичных, и святочных игр мы говорили, очень сложно проследить. Иногда их удается вот выводить до колен римских. Тогда мы можем более ясно предполагать языческие какие-то влияния и корни. Но они обрастали большим количеством и такого народно-христианских апокрифических легенд, представлений. Ну вот как о том, что Господь выпустил всех от радости. Вот. Уж церковь никогда бы на это не пошла, на такое толкование Рождества и вот этого двухнедельного периода святок. Тем не менее, вот и в других случаях вопрос о том, работать или не работать. Были дни, когда безусловно считалось греховным работать. Ну, например, человек, если берет прялку в Благовещение, то ну, это уж совсем не к добру. Это то же самое, что вы будете устраивать пастирушку на Пасху. Это провокативно. Это почти как бы декларация того, что вы оказываетесь вне конфессии. Это кощунственное деяние, как поругание иконы, переворачивание ее просто сразу же каралось по первой статье соборного уложения, как в возложении хулы на Бога нашего. Так что здесь, но многие смехи действительно имели такой амбивалентный смысл. Они, с одной стороны, могли рассматриваться как кощунственные, а с другой стороны, они вот были к такого карнавального смеха над самим собой. Об этом говорят, анализируя и многие произведения такой смеховой литературы. Над чем смеялись, кстати? Или над кем? Да над самими собой могли смеяться представители духовенства, например. Я тоже уж раз, Игорь Николаевич, тут запасся бумажками. Я вот хочу процитировать найденное мной в архивном деле 1757 года замечательная песенка, которую по словам человека, у которого она была обнаружена, он был всего-навсего дьячком в Ярославском уезде, он хотел распевать, но потом... как он потом пытался оправдаться, он и не распевал, и вообще и не читал, и писал в малолетстве. Все это, конечно, неправда, и писал он недавно, и митрополит Арсений Матвеевич сказал, что и видно он, что и писал он не малолетнюю рукой, но знатно в совершенном его дьячка возрасте, ибо в аонах руки его дьячка с нынешним во всем видится сходно. Так вот, песенка такого содержания. Наемные попы, то троицкие, из церкви на кабак. Даниловские попы, на сестре обвенчать попы барлокские, за собаками с кадилом никольские попы, потаенный молебный петь предтеченские, на столах колокольня в Богородском селе, у хорошего пива молебный петь попы архангельские, ехали попы до садьяконы, молебные часы на дровнях волокли и большую обедню под полсью везли. Это такая внутри корпоративная такие смехи, шуточки, которые особенно ценились самими попами. Им казалось, как любопытно, вот я, может, не грешу тем, что обвенчаю за денежки на сестре, а вот мой поди Богородский там или Барлокский, он по детям пригрешится. И то, что это переписывал дьячок, и то, что он рассказывал, что показал он это какому-то попу, и тот тоже попросил, сказал, как смешно, хочу переписать. Вот это говорит о том, что смеялись скорее и ценили больше смех над самими собой, так же, как со службой кабаку. Хорошо известно, что больше всего ценили текст, в котором говорится о том, как несчастный человек, придя на кабак, пропивает все до последней нитки, обнажается. Фактически тяжелое состояние похмелья расписано, но в церковном каноне. Долгое время, видимо, так и смеялись сами над собой. А потом, к концу 17-го, начале 18 века, вдруг появились следственные дела о том, что тот, кто вот такие песни распевает, явно богохульник и кощун. И этого несчастного дьячку Никиты Павлова вызвали в консисторию, наказали тяжелыми трудами в Толкском монастыре. Потом велели эту песню сжечь, мы бы так и не знали такого смешного текста. Но митрополит Арсений... Если бы не велели сжечь и переписать перед этим, да. Арсений Мациевич сказал, что нет, он лично хочет познакомиться, в чем такие прегрешения, и назначить дополнительное наказание. Вот провел исследование и забыли его сжечь. И так эта подлинная бумажка и сохранилась. То же самое и со службой кабаку. Очень мало этих текстов, они известны, там 4 списка. Но вот следственное дело, которое возникло, показывает, что обвинил купец дьячка, монаха, в том, что диакона, точнее, радиакона, в том, что он переписывает службу кабаку, и что это дело кощунственное. А тот, говорит, не понимает, в чем кощунство. Да, это шалберное, шалберное, интересно, смешно ведь. Что такое шалберное? Даль пишет, что это смешное, отшалить. Вот они переписывают это как смешная шалость. А уже представители просвещенного рационально мыслящего духовенства говорят, нет, это абсолютное кощунство. И вот на рубеже 17-18 веков, судя по всему, в отношении вот к этому народным шалостям, к смехам, происходят изменения. Но это, судя по всему, была общая тенденция, потому что да, именно с Романовыми приходит такая штука, как слово и дело государева. Угу. Государственные преступления до этого, как таковые, они специально не выделяются. А тут, видимо, это было связано с тем, что все-таки они себя помнили как выборных царей. И это не давало спокойно спать. Надо сказать, что то, о чем говорила Елена Борисовна, это замечательная совершенно вещь, потому что, когда я слушал о том, как это все должно быть, я вспоминал историю, когда в одной сложной ситуации ко мне пришел мой друг с женой и с мамой своей. Друг прокурор. Жена у него адвокат, а мама областной судья. И он мне рассказал, как это должно быть по закону все у меня. Потом он говорит, ну, я тебе рассказал, как это должно быть, а сейчас тебе супруга расскажет, как это может быть. В оптимальном варианте. Она мне рассказывает, он говорит, а теперь мама тебе расскажет, как это будет на самом деле. Вот это вот тоже, как должно быть, как это может быть и как это на самом деле, это все-таки разные вещи. То, что Елена Борисовна сейчас вот читала, это замечательные тексты. Очень часто в следственных делах, когда было постановление сжечь какую-нибудь книжечку, но перед этим ее переписывали, потому что задавали вопросы, а это что значит, а это что значит, а это что значит. И мы имеем этот источник еще и с комментариями. Замечательный совершенно текст. Но надо сказать, что такие шуточки, они были издавна, потому что, вы знаете, меня несколько пугает то, что вот когда мы говорим о Древней Руси, ну, конечно, у нас такая приукрашенная картинка, и это такой золотой век прошлый. Понимаете, это были живые люди, которые любили посмеяться, любили отдохнуть, что бы ни происходило. И поэтому шутки у них были в ходу. Скажем, одна из первых грамот, это в 52-м году, по-моему, нашли. Это 46-я грамота, если я не ошибаюсь, новгородская берестяная. Это шуточка, такая школярская шуточка, типичная, 14 век. Две строки. Набор букв совершенно непонятный, пока не понимали, что их надо читать по очереди. Верхнюю, нижнюю, верхнюю, нижнюю, верхнюю, нижнюю. А когда читали, то получалось невежа коза, не дума писа, а кто се цита, то есть невежа сказал, не думающий написал, а кто это прочитал, тот и оторвали самую интересную часть, кто же он такой. Ну, такая вот шутка, причем такая школярская шутка. Я не знаю, там, наверное, у Помиловского в Бурсе, да, вот такие же вот шуточки есть. Есть тексты, которые у нас считаются тоже относящимися к смеховой культуре, хотя трудно себе представить, что человек, так знающий священное писание, может его так переиначивать. Это текст, написанный целиком из цитат. За редким исключением, хотя и для них тоже есть свои параллели, это моление слова Даниила Заточника. Но это, понимаете, это просто вот человек купается во всем этом материале. Если ты знаешь еще, какие тексты он цитирует, это тем более смешно. «Моление Даниила Заточника. Памятник древнерусской литературы XIII века. Написан в форме послания неизвестного автора, попавшего в тяжелое положение к переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу. Моление Даниила Заточника отличается книжными познаниями автора, богатством образов и сатирическим отношением к окружающим». Над чем он смеется? Он просится на службу к князю. Он издевается над собой. Хотя он очень высоко себя ценит. Он все время говорит, что он вот бедный, но умный. Он такие советы может давать. И он расписывает все это. Он говорит, что богатый, но глупый. Это как подушка, которая сделана из драгоценной ткани, набитая соломой. Потому что, говорит, если глупый человек, но богатый, он, значит, какое-нибудь слово скажет, то его до облаков вознесут. А если нищий, но умный скажет, на него все кликнут. Вот все, это нехорошо. Кликнуть это мышкой? Почти, почти. Вот. Он вообще очень забавные вещи пишет. Там некоторые штуки, это просто вот, ну, афоризмы, которые можно над столом вешать. Там, дураков бой не сеют, не жнут, не ткут, не придут, но сами себя рожают. Вот такая вот замечательная фраза. Замечательная, да. И очень точная, надо сказать. И он просится к князю на службу. Объясняю, почему его не устраивают другие варианты, но в ранних редакциях, то есть это слово Данила Заточника условно называется, это конец XII века и первое десятилетие XIII века, когда перерабатывается. В первых вариантах он просто просится на службу князю и говорит, что единственный у него выход еще – это жениться у богатого тестя. Формулировка классная, да? Да. Тут пей, тут и ешь. И он расписывает все прелести семейной жизни, потому что жены у него делятся на две категории. Это злые и злообразные. Все. В чем тут уж он заходится просто. Это тоже вот такие клише. Ну, это же там средневековые. Да, конечно. О женах злых. Просто конечно. Редко какой сборник лишен такого и западные европейские. И западные русские. Это есть и русские, есть и библейские тексты, там, скажем, притчи, да? Да. Библейские. Или там... Да, книга Иисуса, сына Сирахова, есть оттуда. Это замечательные заходы. Но здесь есть очень смешные вещи, когда, скажем, у человека умирает жена. Он тут же продает своих детей в рабство. Ему говорят, что ж ты делаешь? Он говорит, а если они в маму пошли? Они когда вырастут, меня самого продадут. Это уже, извините, вот свое. Это что, Данила Заточник? Да, да. Это Данила Заточник. Он говорит, злая жена подобна перечесу. Сюда свербит, сюда болит. То есть почесать хочется, а больно. У него масса таких выражений. Или, скажем, это знаменитая фраза, что он увидел жену злообразную, приничащую в зерцало, смотрящуюся в зеркало, подобную черту, ртасту, челюстасту, кривозорку, злоязычную. И он ей порекомендовал смотреться в гроб, а не в зеркало, чтобы не впасть в еще большей печали, увидев нелепоту лица своего. Ну, мерзавец, конечно, да? Такой жена-ненавистник. Да, безусловно, нехороший человек. Но текст какой? Сочный. Сочный, блестящий совершенно, который вводит нас во внутреннюю жизнь, это смеховая, конечно, культура. Да, да. Хотя сплошь и рядом он цитирует Псалтырь, он цитирует притчи Соломонова, он цитирует того же самого Иисуса, сына Сирахова, да? Он цитирует какие-то мирские притчи, как он говорит, хотя вроде как удается найти какие-то там хвостики. Он говорит, не птица во птицах сыч, не зверь в зверях еж, не скот в скотях коза. Не рыба в рыбах рак, не холоп в холопях, кто у холопа работает, не муж мужик, кто жены слушает. У него все в одну сторону. Мои, опять же, дела 18 века. Пришел монах из хорошего Ипатьевского монастыря в Костроме, в дом к воеводе. И стал петь «Светися, светися, Новый Иерусалиме». Но не допел и стал продолжать. «А ты, воевода, в новой шубе обновись, одна половина ипатская, а другая посадская». Воевода заподозрил, что его во взятках обвиняют, и подал на этого монаха. Но за что? Конечно, за богохульство, за ясное то, что дело. Он переначал и праздник ему Пасхи так сильно подпортил. В городе Екатеринбурге тоже пришел священник на Пасху, шел с иконами по домам. Ну, видимо, так упился, что в последний дом пришел и на радостях прямо с иконами начал пляску плясать. И так стал плясать, что сильно перепугал хозяев, которые, видимо, еще не вполне были упившиеся, и они до него донесли. Опять же, человек веселился, праздновал праздник Пасхи, но не по чину, обвинили в кощунстве. Но я должен сказать, что веселились они иногда в очень специфических условиях. А чем наказали? Что... А наказали чем? А уж наказали плетьми. Плетьми. И даже могли разжаловать. Но не разжаловали. Вот про этого священника, уж что-то не помню точно, но что диакон Ипатьевского монастыря, ой, поплатился, в тайной канцелярии аж оказался. Надо сказать, что вообще вот эта вот система наказания, там же свидетельские показания, которые давались не под пыткой, они не принимались во внимание. А пытать можно было только растриженного, поэтому сразу же человек лишался священства. Моментально. А пытали, самый легкий способ, это, конечно, на дыбе, когда подвешивали, там руки за спину вывернут, да еще груз перевесят к ногам, и начинали бить. 60 боевых ударов в час, больше 20 вообще никто не выдерживал. Просто люди умирали, потому что так с чувством, с толком, с расстановкой, да? Но с 10-го удара он уже начинал такое говорить. Да, что... все что угодно, потому что рассекали до кости с одного удара. И есть замечательная запись. Ну уж мы начали за здравие, вы такие страсти. Я просто говорю о том, что шутили иногда в очень специфических условиях, потому что есть, записывали же и то, что они говорили лежа на рогожках, когда отлеживались. Это, по-моему, по делу Мазепы проходил какой-то казацкий сотник и какой-то дьячок тоже. Дьячок получил 15 ударов, сотник 10. Они лежат, значит, этот сотник поворачивается и говорит, ну что, говорит, отче, солодки московские, плетки, хорошо бы своей, говорит, жене гостиниц купить. Он шутит в это время. Но, правда, этот самый дьячок начал огрызаться, потому что, видимо, чувство юмора потерял уже окончательно. Ну, ему было 15. Да, ему было гораздо серьезнее все. Вот. Но даже в таких условиях они шутили. Понимаете, и эти шутки, они дорогого стоят. Я объясню, почему. Я еще раз повторяю. У нас всегда отношение, особенно к ранней истории, что это такое очень мрачное время, суровое. Очень благообразное, очень суровое, очень сухое. Нет, это живые люди. И потом я вообще бы хотел сказать, что общение со своей культурой не с тем, что сейчас выдумывают сплошь и рядом, а с реальными текстами. Это праздник всегда. Это праздник, потому что это остроумно, это очень умно. Они глупости не читали. Это точно. Они не переписывали. Это было неинтересно. Поэтому и слишком дорого глупости переписывать. Конечно. На пергамене-то. Конечно. Очень всегда интересные, вкусные, сочные тексты. Это всегда удовольствие просто пообщаться с этими людьми, потому что это ведь возможность поговорить с ними напрямую, без посредников. Понимаете, я думаю, что вообще общение со своей культурой – это всегда праздник. Это всегда удовольствие. Ну вот, пытаясь так к завершению программы идти, получается, что система, сложившаяся и календарная, и праздников, и как это праздновалось. В общем, то, что мы называем русской цивилизацией того времени, ну, там, средневековья, скажем, русского, якобы вот такого сурового, аскетичного и богобоязненного, выясняется, что, в общем, это нормальные люди, которые жили всегда яркой, наполненной и красочной жизнью, несмотря на то, что у них не было телевизора. А может, именно поэтому? Может, именно поэтому и газет они не читали. На телевидении будет сказано. Да. Да, вот. И получается, что когда вот эта гармония присутствует, она присутствовала, то тогда и общество развивается, и нет такого, ну, накапливающейся ошибки или накапливающегося раздражения, потому что даже вот в этих условиях были периоды, когда можно выплеснуть эмоции, и это относительно, так сказать, в рамках, но разрешалось, не было вот этой зажатости и безысходности, и подавленности. А вы знаете, я вообще боюсь, что у нас очень много бед происходит от того, что мы слишком серьезно ко всему относимся. Вы знаете, Ким Филби, замечательный советский разведчик, он написал о своем начальнике отдела МИ-5, который он подсиживал по заданию советской разведки, он сказал, он был замечательный человек, он отличный семьянин, прекрасный друг, очень отзывчивый человек. И у него было только одно качество, не позволившее стать ему настоящим разведчиком. Он слишком серьезно ко всему относился. Я думаю, что это нам очень мешает в жизни. Хорошо иногда посмеяться над собой. На этом я думаю, что программу нашу надо завершать. Она подошла к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей за столь содержательную и веселую на этот раз беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю, продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.